Глава 31. Ника. «Я тоже не ожидал», — растерянно выдавливает Генри из себя, но очень быстро собирается. «Зато как удачно столкнулись!» «Удачней некуда», — киваю ему, думая про себя. «Ну, в таком случае, здравствуй, Ника, а то я даже не поздоровался как следует, неудобно вышло». Очаровательная улыбка прекрасного парня ослепляет меня, хоть очки надевай, от такой красоты защищаться. Вон он какой вежливый. С опозданием, но вспомнил о положенном приветствии. Закрадывается сомнение, что на этом встреча и закончится. «Ника, если ты не спешишь, приглашаю тебя на ланч». «Какое там спешу? 3 недели готовилась». Мне и землетрясение сейчас не помешает попробовать ланч самого Генри. Я и в самом деле торопилась, но найду немного времени для тебя. Создаю видимость деловой мадам. И сильнее сдавливаю ручку на сумке, чтобы не подпрыгнуть с криком «Ура!». Генри ведет меня к столикам. Такое впечатление, что я уже здесь постоянный клиент. Даже мужчина в шляпе сидит на своем месте. Меня он в полный рост не узнает. Вот на корточках под своим стулом у ног точно бы принял как родную и сэндвичем покормил. Присаживаемся рядом с кофейней. Чуть подаль мы с Лерой его и засекли в компании Блонды. «Сегодня обедаю один и рад, что ты составишь мне компанию. Как раз разузнаю секрет твоего появления в моем городе». Мягкий баритон прекрасного парня льется мне в уши, словно дивная музыка. Балдею, кокетливо отводя взгляд. Мне очень хочется верить, что Генри и вправду рад. Мне или тому, что от шпилек отдохнет, неважно. Лишь бы улыбался и не стыдился меня. Кажется, что со дня свадьбы он еще красивее стал, хотя куда же еще больше. Официант принимает заказ. Я скромно соглашаюсь на латте. Генри предлагает мороженое. Боюсь рисковать, вдруг заляпаюсь. Ссылаюсь, что не голодна. Деловая же все-таки. «Когда мы виделись на свадьбе отца, ты выглядела немного другой». Не выдерживает Генри после полного осмотра меня элегантной. «Понятное дело. В нашу первую встречу я предстала перед ним в своем самом нарядном платье с выпускного. Волосы на плойку накрутила так, что они встали дыбом. С косметикой не мудрила, румянами только погуще украсилась. Блистала красотой на всю округу. Торжество прошло, поступила в Академию искусств. Вот и причина, почему я теперь живу в мегаполисе. Стараюсь говорить четко и сдержанно». «Даже так? Поздравляю, Ника!» Не без удивления реагирует он на мой переезд. «Помню, помню, ты мне показывала свои работы». «Неужели помнит? Надо было планшет прихватить случайно, еще показать». О том, что приехала по его же совету в надежде на встречу, умалчиваю. Так и хочется вести себя не так зажато. Прикусываю язык уже в 10-й раз, чтобы лишнее не сболтнуть. Представляю, какие там синяки проявятся. Некоторые считают его резиновым, так что ладно, заживет. «Где ты остановилась, Ника?» Продолжает Генри вести светскую беседу. «Нам как раз принесли поднос с заказом. И я думаю, можно пенку с латте слезать или самую вкусную часть размешать ложкой? Весь кайф убьется». Вместо ответа выясняю не дающую мне покоя деталь с того момента, как переехала сюда, к Дану. «Ты, наверное, и сам знаешь, разве отец тебе не говорил?» Генри слегка теряется на пару секунд, судя по забегавшим глазам. Жду, как выкрутится, и топлю любимую пенку в стакане ложкой. «Леди не кайфуют». «Так работы много навалилось, совсем не было времени созвониться с ним», — оправдывает Генри себя в моих глазах. «Выходит, он не знал, что я здесь. Виртуальный блокнотик напоминает про черный список. Не сейчас. Захлопываю. Так резко нападать ведь тоже нельзя. Находил прекрасный парень время для блонды, а для отца не смог. Всякое ведь бывает. В доброте и порядочности Генри сложно сомневаться. С такими глазами он сможет льдины на Северном полюсе топить. Я-то уже как пенка латте в осадок упала. Временно остановилась у родственника. Не добраться уже считаю роднёй, не по крови. Вообще не вру. Меня так и подмывает назвать имя родственника. Останавливает то, что прекрасный парень о себе почти не говорит. А я снова душу наизнанку выверну и обломаюсь в итоге. Знакомлюсь с жизнью мегаполиса. Пока мало где пришлось побывать. В театр собираюсь сходить. Правдиво со своей стороны отпускаю намек на возможность ему составить компанию. Осторожно отпиваю кофе маленькими глотками. Ланч тоже почти как свидание. Только ведь просчитанное и мое. Генри не спешит дарить мне свое приглашение. Понимаю, прекрасному парню время надо для сверхрешений. Запугивать Кагдана не хочется. Он же такой милый и чувствительный, еле отошел от нашей встречи. Вместо заигрываний Генри рассказывает о своей работе. Пиар-агент звучит для меня как поп-звезда. Вскользь скромно роняет о личных знакомствах в мире шоу-бизнеса. Божечки, какой же он крутой! Телефон в сумке пиликает сообщением от Ани. Профи только уехала. Держала горшками, как могла. Весь гончарный процесс три раза расписала ей от начала и до конца. Теперь отдышаться не могу после ее приторной сладости. Караул! Шпильки вместе с Альбиной возвращаются. Меня она видела у Кости в качестве стажера. Пора сматываться. Вытираю уголки губ салфеткой, прикидывая про себя. Когда еще случайно столкнуться с Генри? Я же вижу, что смотрит он на меня уже по-другому. Скользит то и дело на грудь, ныряя в расстегнутые три верхние пуговицы блузки. Жаль, поразить сходу слишком не вышло. Но ничего, мои уроки соблазнения еще не закончились. «Благодарю за компанию, рада была повидаться». Прощаюсь с самым культурным способом, не выдавая мандраж от картины, приставленной шпильке к горлу. Генри тоже поднимается вместе со мной и вместо слов прощания дарит, если не крылья, то перья. «Я тоже благодарю тебя за то, что нашла для меня время. Мне нужно сейчас поехать на деловую встречу с популярным актером. Если хочешь, смогу подвести тебя». «Ес! А вот и знак! На свидание пока так и не пригласил, зато приглашает в машину. Стал бы он кого попало звать!» Раздумывать мне не понадобилось. От слова совсем. Генри подводит меня к блестящей серебристой машине. Не просит бежать следом за байком. Не тычет на голову розовый шлем, а галантно раскрывает дверцу, помогая присесть. Дан и здесь не оставляет меня в покое, просачиваясь в воспоминания. Трогаемся с места, и я замечаю через боковое окно блонду, хищно оглядывающую столики в поисках прекрасного парня. Обломайся, профи. Генри меня позвал в карете прокатиться. «Ника, у тебя снова телефон звонит». Раньше меня реагирует на сигнал из моей сумки, когда мы сворачиваем с улицы кафешек. Много вариантов нет, кому не терпится меня проверить. Так и есть. Сбрасываю вызов Дана. Вдруг наезжать начнет. Мало ли, что в голову не добраться взбредет. Отклоняя экран на себя, пишу короткое сообщение. «Скоро буду дома». Поворачиваюсь в сторону Генри. Дан просил меня познакомить с парнем, которого он называет культурным. Обижался, что скрываю, и узнает обо всем последнем. Да и Генри в любой момент может связаться с отцом. Так чего мне тянуть кота за хвост? Стираю еще не отправленное сообщение и пишу новое. Скоро подъеду с тем, для кого мы проводили уроки. Только, пожалуйста, ничему не удивляйся. Тебе точно понравится. Отправляю. Скорее всего, Дан даже не выйдет. Посмотрит из окна. Поворчит на меня немного, что сразу не призналась. После сливового пирога и большой чашки кофе успокоится. Остальное время до дома больше молчу, чем произношу продуманные фразы. Получаются паузы. Мне неловко рядом с прекрасным парнем. Страх ляпнуть лишнее, показаться глупой. Пытаюсь, как могу, проявлять интерес ко всему, что он говорит. Ловлю на себе пробежки серо-голубых добрейших глаз. И даже не замечаю, как мы подъезжаем по адресу, который я назвала в самом начале. «Ника, я еще думал и припомнить не мог, чем мне показалась знакома твоя улица». Озадаченно потирая лоб, подмечает Генри, подъезжая к моему временному дому. «Здесь же находится мотосалон!» — моргаю с приклеенной улыбкой в ответ. «А если он сам захочет подняться и поболтать со своим братом? Возможно, соскучился, и благодаря мне будет повод увидеться. Будь у меня брат, я бы так и поступила». Напрягаю все пиксели в голове вместе взятые. Как лучше поступить? Сразу сказать, пока мы еще не вышли? Или пронесет, и Генри сразу не узнает? Тогда вероятность свидания выше. Дан же наговорит чепухи и спугнет. Зря я назвала настоящий адрес для того, чтобы слишком заботливый эксперт не обижался. Делать, а потом думать. Это про меня. Общается Дан с двоюродным братом или нет, мне выяснить так и не удалось. Пыталась через маму разузнать. Никто ничего ей вразумительного не сказал. Остается надеяться, что Дан тоже знает Генри, как и я, с прекрасной стороны. Во время моих судорожных сомнений Генри останавливается на парковке, обходит машину, распахивая дверь с моей стороны. Выхожу перед входом в мотосалон и понимаю — не пронесло. Из двери выходит Дан, останавливается. Цепко впивается вначале в меня, осматривая с головы до ног. Будто проверяет, в каком виде вернулась и все ли на месте. От волнения скорее застегиваю пуговицы на блузке до горла. Затем переводит взгляд на Генри. Точно так Яшка глядел, когда ему повстречался соседский козел на лугу, еле удержала поводок. Козлы тогда от страха попрятались в заросли. «Вот так встреча!» — слышу в голосе второе потрясение Генри за последний час. «А это кто?» Уже и сама вижу, как следом выходят один за другим бородачи и Лера. Становятся стеной за спиной босса и рассматривают нас с нескрываемым любопытством. И если бородачи нахохлились, почесывают бороды и хмурятся, то Лера одна хотя бы помахала мне в знак поддержки. «Сотрудники мотосалона», — поясняю на автомате. «Так Дан и есть тот самый родственник». Доходит до Генри не вовремя. Недобратец двинулся к нам навстречу. «Да, пока живу здесь, у него». Голос дрогнул под натиском гневных темно-карих искр. Что ему не так? Сам же попросил показать культурного. Нет, чтобы радоваться. Ни с кем попало, приехала. Узнал не последним. Бородачи позже на минуту. «Давно не виделись, брат». Первым приветствует Генри Дана. Культурность она такая. «Не помню, насколько давно. Но еще б столько же умножить на два, тебя не встречать. А грубость вот какая». «Ника, тебе домой пора». Звучит почти как приказ. «Ух, и приготовлю кому-то пирожки». Раскомандовался и снова позорит. «Дан, мы с Генри встретились...» «С кем-кем?» Перебивает недобратец. С утра еще на слух не жаловался. «Лучше скажи, что в сообщении пошутила». «Пф, вот дурак! У меня от стыда перед Генри не только щеки, а вся голова принялась жарить бекон. В следующий раз буду тайны скрывать до последнего, особенно от наглеющего командира. «Если тебя напрягает моя компания, не задерживаю», — непривычно резко дает ему понять Генри. «Мы с Никой без тебя отлично общались и в наблюдателях не нуждаемся. Иди к своим байкам». «Ой, сейчас бы совет сайта спрятаться как раз пригодился. Под машину тупо лезть. Отступаю за спину Генри». «Пойду, не сомневайся», — усмехается недобратец. «Не всем же звездные жопы лизать. Только пойду не один, а с ней». И выдергивает меня за руку из укрытия. «Псих! Фигушки ему сливовый пирог!» «Дан, перестань!» Пытаюсь освободиться, но куда мне? Сдавил запястье клещами. Генри тоже не робкого десятка. Надвигается ближе, преграждая нам путь. «А чего ты вмешиваешься? Ника сама может решать за себя, и она хотела со мной еще постоять. Всегда вел себя как дикарь, таким и остался». «Да, мне хоть и дорог, но Генри прав на все 100. Дикарь натуральный». «Следи за словами, если зубов не жалко», — шипит зло недобратец. «Босс, помощь нужна?» «Еще команды не хватало для разборок. Там шпильки, здесь байкерская атака. Почти все против меня». Бросаю на Леру полный отчаяния взгляд. Накрылось все. Свидания больше не будет. Прекрасного парня спугнули навсегда. Так и не выберусь из черного списка. Обидно, пипец как. «Оставь свои бандитские наклонности для байкеров. Не все будет по-твоему». Не глядя на брата, жестко парирует Генри и, смягчая голос, обращается ко мне. «Ника, ты хотела сходить в театр? Я приглашаю тебя в пятницу на премьеру. Время пришлю сообщением». Гордо разворачивается и уходит к машине. «А я уже не знаю, радоваться упавшей на голову удаче или бежать за ближайшую штору от ни на грамм недовольного моим выбором Дана».